Мир вам. Я очень рад возможности снова быть с вами. Кстати, брата Володю я уже не видел очень долго. Наверное, я чаще вас вижу здесь, чем американцев, которые живут там. Будь благословенный. Рад видеть тебя. Вы знаете, был один момент в жизни пророка Самуила. Была очень большая битва. И люди воззвали к Богу, и лично пророк Самуил. И Бог сделал большую победу. И это записано в 1 Царств, глава 7, 12 стиха. И там написано так. «И взял Самуил один камень, и поставил между Масифою и между сеном, и назвал его Авен-Езер, сказал, до сего места помог нам Господь». Слава Богу! До этого места помог нам Господь. Вы знаете, когда вы пели последнюю, предпоследнюю песню, моя, вот на мгновение вся жизнь, знаете, от самого начала вот и до сегодняшнего дня пронеслась. И я, как-то мне Бог положил, вот, знаете, так вот, и я видел, я здесь родился, в Харькове, да, вот. Я в этой церкви принял Бога. Вот здесь, на этом месте, нас благословляли вместе с моей женой. Вот. С этой церкви мы уезжали уже там, где мы живем, в Америку. И как, знаете, как одно мгновение пронеслось. И я благодарен Богу за то, что я имею такую большую привилегию сегодня стоять вместе с вами и говорить «Великие чудные дела Твои, Господи! Кто не убоится, не прославит Тебя и не поклонится имени Твоему, ибо Ты один свят». Я благодарен вашим пасторам, пастору Сергею, всем вашим служителям здесь, пастору Алексу. И я хотел вкратце передать всем вам привет, вот, от всех тех, которые живут там, с которых мы общаемся, живем вместе. Это много людей, которые живут на Флориде. И когда мы уезжали, они передавали вам большой-большой привет. И я благодарен Богу за это моим друзьям, близким друзьям, пастору Рэнди, вот, пастору Майк, вот, другим друзьям, которые приехали вместе с нами для того, чтобы провести вместе с вами время и послужить тем, что мы можем, во славу Божию. И вы знаете, мне такая предоставилась возможность, правда, времени очень мало, но я буквально в течение нескольких минут хочу сказать, там, где мы были вот в последнее время, и пастор Рэнди как-то говорил мне, говорит, Виталий, говорит, ты знаешь, сила проповедника заключается в том, чтобы он сказал пару слов, и дети, которых потом спросили, о чем говорил проповедник, они могли сказать. Вот у меня такая сегодня задача, буквально в течение нескольких минут, рассказать чуть-чуть и сказать, привести пример. Хорошо? Я благодарен Богу, мы были в Краснокуте. Краснокут вы все знаете, да? Я маленький там, когда был, у меня, я родился там. И в один момент в жизни моей, когда я был маленький, я вам уже здесь рассказывал, было такое время, что я умирал там. И когда я умирал, моя мама держала, моя мама Михаил и Вера Осипов, те, которые уже давно здесь, они знают. И она держала меня на руках и говорила, я не хочу, чтобы я умер. И она кричала к Богу целую ночь. И врач, который там был, знаете, Красный Кут, там маленькая больница, и он уже понял, что я не жилец на этой земле. И он вечером развернулся и ушел. А моя мама держала до самого утра. И когда этот врач пришел утром и говорит, ну что, тут ребенок умер. Они, медсестры, которые были там, говорят, нет, он живой еще. Он испугался, потому что он бросил человека умирать. Вот. Дьявол хотел сделать зло, но у Бога был прекрасный план для меня. Знаете, Слово Божие говорит, что у каждого для вас, у Бога есть прекрасные намерения. Не во зло, но во благо, чтобы всем вам дать будущность и надежду. И я представляю себе, что через 53 года я попал, вот я не знаю, я был когда маленький, может, у меня 5 лет было в Краснокуте. мы попали туда, в эту церковь, в Краснокуте, и мне пришлось там немножко служить. Знаете, мое сердце наполнилось благодарностью Богу за то, что через 53 года я мог приехать туда и сказать: «Жив Господь Саваоф, перед которым я стою, и жива душа моя». Я благодарен Богу. Я сегодня хочу сказать, что у Бога для каждого из вас есть прекрасный план. Знаете, иногда, я приведу теперь пример вам немножко, чтобы вы запомнили вот меня, о чем я хочу вам сказать. Вот. Знаете, иногда Бог нас создал для того, чтобы мы парили, чтобы мы поднимали взор к небу, откуда приходит помощь. Но иногда мы, знаете, люди, и эта суета, которая вокруг нас, она настолько поглощает нас, и мы даже забываем наше предназначение, для чего мы живем. Потому что болезни, проблемы, знаете, вы думаете, что в Америке нету проблем еще больше. И мы, знаете, я приводил пример, что вы не обиделись, а поняли, что я хочу сказать. Мы иногда, как, знаете, это курица. Мы просто в этой суете, и мы постоянно гребемся, постоянно что-то нам надо больше, больше, нам того не хватает, того не хватает. И мы забываем о Боге, откуда приходит помощь. Это часто бывает. Те, которые живут там, то же самое и гребутся, и стараются что-то сделать, чтобы было лучше. Но жизнь летит, и она летит очень быстро. Но Бог говорит: поднимите свои глаза к небу, откуда приходит помощь. Знаете, другая есть птица, которая постоянно летает и парит. Она наблюдает за всем, что происходит, и ее воздушные потоки поднимают выше и выше, и она создана так парить. И мне один человек рассказывал пример, говорит, что когда были большие проблемы со здоровьем, не хватает за что заплатить, и, говорит, это его давило, угнетало, он, говорит, не находил покоя. И через одного пророка Бог сказал, что, говорит, посмотри, говорит, на змею. Говорит, когда змея ползает, да, по земле, вот, и говорит, эта птица, орел, когда видит эту змею, он подлетает к ней, хватает ее, берет когтем и поднимает ее вверх. И змея от того, что высоко она приплывает над землей, она от страха умирает. Змея умирает. И он говорит, что этот пример бы для того, что вот эти, знаете, земные наши проблемы, то, что мы переживаем, оно, у нас приходит страх. Знаете, а как заплатить? А что сделать? А как правильно поступить? А как жить дальше? Знаете, вокруг много-много проблем. Но Слово Божие говорит, что мы поднимали взор к небу. И слава Богу за то, что у нас есть Бог, который дает нам возможность забывать все. И когда мы приходим в Его присутствие, Бог наполняет своей радостью. Он дает нам утешение. Он дает выход с этих проблем со всех. Только нам надо доверять Богу. Слава Богу за то, что дает вам возможность приходить в Дом Божий. Любите друг друга, поддерживайте друг друга. Знаете, в единстве сила. И я благодарю Бога, мы когда поехали в Красный Кут, и мы увидели то, что Бог там делает, вот, эту церковь маленькую, которая там, я благодарен Богу. Моей родине, знаете, есть такое высказывание, что родину и мать не выбирают. И я когда туда приехал, я еще один пример приведу, одна женщина подбежала ко мне, говорит: я любовь материнская. Я сначала не понял, что она мне этим хочет сказать. Ну, любовь и мать, ну как-то материнская, я сначала не мог понять. А оказывается, что у нее, ее зовут Любовь, и фамилия ее материнская. И она подбежала ко мне и говорит: Виталик, мне так хотелось тебя обнять. Ты не можешь представить, что в моей душе происходило, когда ты говоришь, что ты здесь родился. И я благодарен Богу, что через 53 года я мог приехать и там, где я родился, и воздать славу Богу. И вместе с вами здесь благодарю моего Бога за то, что Он дает нам силы. И у нас есть надежда. И с Ним мы дойдем. И придем туда к Нему и поклонимся. Слава Богу. Аминь.